Глава вторая. Кирилл. «С чего?» — удивляюсь я. «Разве не хочешь к своей самой хорошей маме?» Поднимаюсь со снега вместе с девочкой на руках. «Хочу!» — насупившись, отвечает мелкая. То, что я все еще держу на руках ее, видимо, никак не смущает. «Ага, самое обычное дело». «Но не пойду, она меня убьет». «Так, девочка, зачем ты хочешь сломать мой мозг?» Но тут она сразу же разъясняет свою позицию с выражением и тоном, словно для совсем уж слабоумных. «Я же от нее сбежала!» Даже пальчик указательный вверх поднимает, показывая важность уточнения. Шмыгает носом. «Точно убьет!» «Какая страшная мама!» Качая головой, картина сочувствуя малышке. Сам же мысленно усмехаюсь. Со мной большинство партнеров по бизнесу опасаются обращаться по-небратски, даже когда сидим в неофициальной обстановке и отмечаем удачно проведенную сделку. Видели бы они, как со мной разговаривает эта крошка. «Не страшная!» Снова маленький кулачок бьет мне в плечо. «Самое красивое. Когда увидишь, сразу влюбишься. Сильно-сильно!» Пробивает меня на смех. Модели, ждущие продолжения съемки и дрожащие в тонких облегающих нарядах, поддерживают меня улыбками. Умиляются наивности и непосредственности девочки. Для ребенка мама — самая красивая женщина на свете. Ну надо же, влюбишься. Пусть очередь встает по влюблению меня в себя. Вот, обрадованно выдает фотограф, увидев искренние улыбки на наших лицах. Уже и забыл о нем. «Теперь чуть кучнее вставайте, ближе к Кириллу Игоревичу». Потом рявкает на молодых девушек. «И дрожите поменьше». «Так», призываю к вниманию. «Девчонки, дуйте в термозону, греться. Людмиле за стойкой скажете, что я распорядился». Корпус с термозоной официально еще не открыт, но уже все работает. На днях начнем запускать посетителей. А девушки пускай погреются, покайфуют. Не хватало, чтобы заболели, отморозив себе все на свете. «Но мы еще не все отработали!» — возмущается фотограф. Модели уже радостно трусят в сторону отеля. «Ну, вот ходи и отрабатывай», — советую ему. «Тут полно красивых пейзажей». Что правда, то правда. Офигенно красивое место. Когда-то мы с Юлей провели тут самые потрясающие 2 недели. Мечтали перебраться сюда жить. А я тогда пообещал, что выкуплю угасающее на тот момент курортное место и стремился к этому и после того, как она ушла. Я же обещал. А еще я собирался после достижения цели обязательно найти Юлю и привезти сюда. Правда, прошло столько лет, сомневаюсь, что это хорошая идея. У нее по-любому есть муж, скорее всего, и дети. Или плюнуть на все и все равно найти и привезти сюда. От пролетевших за миг мыслей отвлекает фотограф. «Уж лучше тогда тоже погреться в термозоне. Там заодно девушек пофоткаю. А на улице в следующий раз». Хитрый жук. На юных тёлочек в купальниках вздумал попялиться в одно лицо. «Это моя привилегия. Вот разберусь со свалившейся с небес и сам пойду развлекаться к девчонкам в бассейны». «Твоя куртка будет тебя термозоной», — отвечаю фотографу. «Он, в отличие от моделей, хорошо так и качественно укутан. Ходи пейзажи фоткой», — бесит он меня. Парень не решается возразить. Похоже, и до него слухи обо мне дошли. Хе. Больше не обращаю на фотографа внимания. «Ну что?» — обращаюсь к малявке в моих руках. Что с любопытством, присущим всем женщинам, внимательно прислушивается и присматривается к происходящему. «Пошли к доктору, а потом к маме». Девочка обреченно глубоко вздыхает, словно ее на казнь сейчас поведут. На ходу звоню администратору и распоряжаюсь насчет девушек-моделей. Также узнаю у сотрудника, как дела у Жанны. Жанна — очередная пассия. Это, в отличие от прошлых, довольно долго держится рядом со мной. Подозревая, намерена перевести наши отношения на более серьезный уровень. Возможно, строит злокозненные планы меня закольцевать. Жуть, в общем. Единственная, на ком бы женился, — это Юля. Но, увы. Администратор уверяет, что Жанна с подружками застряла в спа-зоне. Не удивлен. Еще, скорее всего, очередной блок снимает. Значит, до позднего вечера о Жанне не услышу. Пусть. Дополнительная реклама в соцсетях не помешает. Одна блогерша скажет, что у нас отдохнуть круто и модно. Как набегут другие блогеры отметиться и пропиариться. Это мне на руку. Под ногами хрустит снег. Падают редкие пушистые снежинки. Деревья, особенно хвойные, красиво серебрятся на солнечном свету. Горные пейзажи завораживают. Не устаю восторгаться видами этого места. «Красотища!» — радостно заявляю мелкой. «Не правда ли?» Глубоко вдыхаю вкусный морозный воздух. «Нет!» — угрюмо и обиженно отвечает упавший с неба капризный ангелок. И даже не глядя по сторонам. «Некрасивая!» «С чего бы такое мнение?» «Обижаешь!» — показательно качаю головой. «Это еще почему?» — спрашивает меня. «Представляешь?» — обвожу свободной рукой пространство вокруг. «Все это мое!» Торжественно произношу. «Я действительно горжусь собой, пусть не единолично, а с другом приобрел это место. Но мой процент больше, да и Серега знает, как оно мне важно. Лезть сюда не собирается. Проект полностью на моей ответственности». «Что твое?» Не понимает красная шапочка. «Все это место, — поясняю. Земля, лыжные трассы, строение — все». «Врешь!» — тут же выдает она. «Ха! Зачем мне врать?» «Взрослые часто врут, — объявляет малышка. Мама вон сказала, что папа в космос на ракете улетел». «Улетел и обещал вернуться?» — хмыкаю. Интересная версия, чего только одинокие мамашки не придумают. «Не знаю», — хмурится красная шапочка. «Считаешь, что мама соврала?» — решаю поддержать разговор. Интересно же, о чем думает эта девочка. Не знаю, чем, но нравится она. Хотя особого интереса к детям раньше за собой не замечал. «Так сколько лет прошло?» — эмоционально спрашивает малышка, стуча себе ладонью по голове. Будто учительница пытается достучаться до туго соображающего школьника. «Сколько?» — подыгрываю. «Много», — важно отвечает ребенок. «И что?» Не знаю почему, но угораю с этого разговора. Хочется смеяться. «А то!» — снова указательный пальчик девочки тянется вверх. «Космонавты так долго не летают. Не на Луну же он улетел. А на Луну нельзя улететь». «Почему нельзя?» «Потому что она плоская». «Блин, я эту девочку не отдам ее маме. С собой буду везде водить и угорать. Я даже как-то расслабляюсь, пока веду с ней диалог. Напряжение последнего времени от работы и забот потихоньку отпускает. Релакс». «С чего ты это взяла?» Удивляюсь. «В ролике видела. Там все-все объяснили», поясняет мелкая. И сразу, как по щелчку, переключается на другую тему. «А ты знал, что сфинкс построили инопланетяне?» Ответить не успеваю. Девочка опять переводит тему. «А Маш-Милаш потрогала всех мужчин на свете за попу и считает, что самое лучшее у...» «Стоп, стоп, стоп!» Прерываю поток информации. «Хватит! Теперь понятно, почему мама тебе не разрешает в телефоне сидеть». Малышка снова дуется, скрестив руки на груди, и отворачивается. А я только сейчас обращаю внимание на открытую шею. Разве маленьким детям шарф не положен? О чем и спрашиваю мелкую. «От волков убегала, он потерялся», — огорошивает меня девочка. «Волков?» — удивленно переспрашиваю ее. «Тут их не было никогда. Нет тут волков». «А вот и есть», — возражает грозная мелочь. «Я от них долго бежала, от самого пруда, а потом на дерево залезла». «Это она про малое озерцо, что с обратной стороны комплекса? Не могут там быть волки. Что-то путает эта пигалица. Снимаю с себя снуд и натягиваю на шею девочки. Не красный, как твоя шапка, но сойдет, хмыкаю. «Спасибо», — застенчиво произносит она. «Ладно, красная шапка, почти пришли», — подбадриваю ее. «Сейчас ранку тебе доктор обработает». «Я не красная шапочка», — возражает она. «Как это?» — удивляюсь я. «Шапку красную носишь?» «Носишь. От волков убегаешь?» «Убегаешь». «Все равно не красная шапочка. Сам ты красная шапочка». Меня ее возмущенная грозная мордашка умиляет. Капец, она няшная. «Нет», — качаю головой, — «так не пойдет. Я буду медведем, что тащит на себе Машу. А ты, значит, и будешь этой самой Машей. А пирожки у тебя есть? Я люблю пирожки». «Я не Маша, я Вика», — рассерженно заявляет пигалица, дергает ножкой. «Стояла бы на ногах, топнула». «А мне нравится твое имя», — успокаиваю ее. «Сам бы так дочку назвал». «А чего не назовешь?» — тут же язвительно спрашивает малявка. «Так нет у меня дочки», — пожимая плечами. «Пфу!» — фыркает девочка, закатывает глаза. «Столько лет, а нет своей дочки?» В холл корпуса с медицинскими кабинетами вхожу хохоча. Девушка, сидящая на ресепшене, удивленно смотрит на меня и на девочку в руках. «Здравствуйте, Кирилл Игоревич!» Чуть запоздала, приветствует она. «Вам помочь чем-то?» «Проводи нас к врачу», — соглашаюсь. «Тут маленькой и грозной экстремалке помощь медицинская требуется». «А ее нет», — растерянно отвечает девушка. «А где она?» — удивляюсь я. «Почему не на рабочем месте? Только устроилась, а уже вольности себе устраивает. Нужно будет обязательно познакомиться с этим сотрудником». «У Юлии Сергеевны?» — начинает объяснять девушка, но меня немного переклинивает. «Юлия Сергеевна? А разве у Юли, моей Юли, не такое отчество? Или я снова брежу?» «Так, хватит все время про нее думать. Всего лишь совпадение. Этих Юль полно по всему миру. Повтори?» — прошу девушку, так как окончание ее слов не расслышал из-за своих мыслей. Та повторяет. «У Юлии Сергеевны дочка куда-то убежала». Косится при этом на Вику в моих руках. «Она ее теперь найти не может. Оказалось, что Николай Дмитриевич видел девочку, бегущую в сторону озера. Вот Юлия Сергеевна побежала туда. Очень переживала. Все же лед там сейчас тонкий». В этот момент перевожу взгляд на Вику. Та вжимает голову в плечи и отворачивается, пытаясь сделать вид, что ничего не происходит. «Так,